Депрессивная поэзия, да грамотный план. Надеяться на чудо, чтобы кончить из окна. Смотреть, как кто-то третий сел в твой аэроплан и улетел на скай. Старые ботинки да потрепанные грезы мы повешаем на елку, чтоб они напоминали о той эпохе, где летели стаи паровозов никуда и нас совсем. Знаешь, но мы с тобой не пройдем их допинг-контроль. Так пойдем и спросим у торговца на своем, где продаются билеты вторая, и он нам подскажет пароль и, может, перепишет нам роль. И распутная девка весна нам подарит немного тепла, улыбнется, поплакав дождем, ведь нас ждут небеса. Ветер в голове, жизнь похожая на сон, ошизденевший маршрут от дома до работы. Все это так похоже на бедлам или дурдом, то все придумал это. Так сколько нужно километров, килограммов, суток, литров, чтобы увидеть в темноте яркий свет в конце тоннеля, чтоб ветром заложило уши у распахнутых дверей мемента мори зверь. Знаешь, уже наплевать, что запишут в чью-то тетрадь. А свобода одна, подыхать под забором, ничего не украл, считаешься вором. В черных списках мои имена, и достались же нам времена. А в руках только дым сигарет и билет с того на тот свет. Но еще не померкла звезда, ведь нас ждут небеса.